Кемонте главась. Видеста кортантеинть. Киисувси учань карду авкенкшева, алие вастова, сесалай шави ломань. Акенкшева сувсись, учань ваны. Ортань ваны стеин за панчсы кенкшт. Учатнику цанцай сонь вайгеленц, и сонь терцинес учанзан лемсост, и лихнесыня. И мазярда лихцинес учанзан, моли ингалест, а учатнему лихтмельганза, ся смессода сазь вайгеленц. Авсуда в тмельге афмолихт, а воргадихт, ся смес авсуда сазь вайгеленц. Те валвелявкст, Иисус азндазитеист, но синь ашишарькаде мизинколга сонкорта стеист. Сяс Иисус нигамерк стеист. Видеста кортантеинт, мон учатненти кенкшан, семба кицашенст монде данынгали, ульсцалай шавеломать, но учатняшась кухцандасинь. Мон кенкшсян. Мон езган сувайс идесы прянс. Сон сувай и лиси. Ваном авастовок мой. Салай сашин де ансек салама. Шавама и юмафтама арафтама. Мон сантей стеряфынь максама. Парса пешкать фэряфынь максама. Мон цебер ваныян. Цебер ванысь ваймон спуцы учатня нинкса. А мызарда сивыть ванысь. Конанючан за ав сонцень, нейсы малады выргазть, сонкацы неучатнень и воргади, и выргазь салсисы неучатнень, срафнесыня. Сивыть фанысь воргади, ся смес сон сивыть, и аф лажная учатня нинкса. Монцебер ваны ян. Монсода сайне монцинетнень, и монцинетне сода самазьмонь, сен лаца, куда алязе сода саманьмонь, и монга сода саалязень. И есть прязень пуца учатня нинкса. Лие учане выкулихт, конатав те карцта. Сядка тей не ревихт вятямс. Синга кармахт кулцан да мамонь вайгелезень. И ти и вивке стада, и вке учень ваны. Алязе кельк самань монь. Ся смес мон макса эсеряфазень. Меки эряфазень сява макса. Эряфазе киндига афнельга векецтан. Но мон монь макса сасонь. Ули азыркшизе максам сонь, и ули азыркшизе меки севам сонь. Те кошардама тени максазе алязе. Не валдымеле, тага ушыц еврехни йоткасапелькстама. Эздысламытне кортасть. Сон несензаке живаемо пожевсь. Сяс йонстан заваклисинди. Мескулцанта де эсенза. Льятне кортасть. Тяфтама валфне, афлисистке живаемо пожевса колафа незда. Дерия кеживаемы пожвти пачкафты вихцокар цельманза. Ульстяла. Иерусалим сося йоткть, йотавтав шкайгудынь откстап таманилась. Иисус якай шкайгуд пиряхвастава, Соломонынь вельтав перфыва. Еврехне тяса пурым сперфканза и корта стеинза. Кувать скармат кирни мэсэн к мезинга апаксодак. Кадатон Христос сят, аз гтенек видиста. Иисус карш застмеркс. Моназы не теинть, но тиня в кема тада тейне. Колга назан дых це тефне, конатнь мон тиин сайне алязен лемса. Но тинь тейня в кема тада, ся сместиня в мон учанин йоткста. Учаник кулцанцазь мон вайгелезен, и мон сода сайне синь, и синь молихт мельган. Мон максан теист пефтама эряв, и синь мызарденгав юмахт. И киндига авсала вихт мон кецтан. Мон алязе, кона максазен синтейне, семба данга отсюсь. И киндига авсала вихт синь алязен кецта. Мон и алязе, тевке сякась. Еврехне тяса, тагов отнесть кефт сонь шавымс. Иисус пышкеть. Лама тебя ртевда нефтен тень тялязен езда. Йоткстаст, кона нинкса мялянте мон шавымс кевса. Каршизан за еврехни мерксть. Меленько шавом стонькевса, афтебер тевангса, ашкай тялдамангса. И сянгса, местон ломанят, а исплетен тинцак шкайкс. Иисус каршизаст мерксть. Тинькоин тенеса сёрматв. Муназыня, тинь шкайхтяда. Австане. Кадышкай слемдезин шкайкс сятнень, кунатнен демаксфаль шкайн валс, ашкайн сёрматк вся в полафни. Эстамес сэнди, кунаняля циняруя автозе, и кучезе мастерлангти тинь кортатада. Тон сялцак шкайт. Мазярдамон мергантиент, мон шкаент сёрась. Кадав тиент сайне алязин тевензан, тяда кема тейне. А кады тиент сайне, эста кады не тейне в кема тада, кема да мон тевненди. Тяфта сода састи шарькацасть. Алязе монесан, монга сонесанзан. Эста тага ё разькундам са Иисусть, но сон ворьга тездаст. Иисус тага тусь Иордань омба ширес. Севасти, коса ингали костендакшнис Иоанн, илядь тозг. Лама ломань да состеянза и кортасть. Иоанн ашизди и кодам вук тешкс. Но сем бы смезисуназанстя ломань колга ульсвиде. И тостат не нездламытня кармасть кемама Иисусди.